Глава 25. 1. Александр Белый заметил широкий просвет между деревьями и мягко повернул руль, съезжая с трассы. Машина качнулась, наехав на лужу, и парень снизил скорость. Звук дождя затих, сменившись тишиной леса, но внутри Белого разрасталась буря. Кроны деревьев закрывали собой неасфальтированную дорогу, почти полностью защищая ее от дождевых капель. И хотя было позднее утро, в лесу царил полумрак. Он ехал вперед и внимательно осматривался по сторонам, пытаясь найти ту самую машину. Антон сообщил, что на камерах у выезда автомобиль Невзорова съехал с трассы на дорогу, где сейчас находится Белый. Через несколько минут молодой следователь, оказавшись на развилке, остановился и поставил машину на ручник. Он не вышел, а почти выскочил из автомобиля, захлопнув за собой дверь. Холодный осенний воздух коснулся лица и неприкрытой шеи. Александр поморщился от этого прикосновения. Отгоняя неприятные мысли, он внимательно смотрелся по сторонам. «Начнем справа». Александр Белый быстро шел вперед, цеплялся взглядом за дорогу и деревья, поднимал и опускал голову. Он пытался найти следы присутствия в этом месте еще одного автомобиля. Кое-где между высокими кронами появлялись просветы с темно-серым небом, через которые дождевые капли достигали земли. Несколько десятков шагов и внимательное изучение окрестностей ничего не дали. Между стволами образовывался туман, размывая очертания далеко впереди. Он развернулся и направился в другую сторону. Проходя мимо своего автомобиля, Белый услышал шум двигателя и обернулся. К его машине подъезжали коллеги. Третьего автомобиля с подкреплением все еще не было. Молодой следователь вновь осмотрелся, не сбавляя шага. Все тот же туман и ветер, сбрасывающий с листьев капли дождя. Тишина была практически осязаемой. Она словно делала воздух тяжелее. Каждый вдох отдавался резкой болью в груди Александра Белого. Он ощутил, как в уголках глаз собираются слезы. «Здесь тоже ничего нет». Белый сжал кулаки и развернулся, чтобы уйти, но его остановил резкий звук. Он заставил его застыть на месте и затаить дыхание. Протяжное карканье. Такое громкое, отчаянное, почти человеческое. Александр заозирался, пытаясь понять, откуда доносится птичий крик. Казалось, что тот разносился по всему лесу. В голове Александра Белого пронеслось неожиданное. «Алиса?» Он не понимал, почему услышанный звук напомнил ему синеволосую девушку, но отделаться от этого ощущения не мог. Молодой человек развернулся и сделал несколько шагов в сторону. Большой черный ворон прятался между ветвями ближайших деревьев, но Белый не мог рассмотреть его силуэт из-за тумана. Он ощутил резко подступивший к горлу ком и опустил голову, скрывая момент своей слабости. Александр коснулся лица холодным рукавом куртки, стирая непрошенные слезы. Его голубые глаза расширились в удивлении. На дороге в 10 шагах от него была заметна лужа и уходящие от нее грязевые следы шин. Почти бегом молодой следователь подбежал к ней и присел на корточки. Одна из кочек наполнилась дождевой водой и размыла землю вокруг. Он поднял голову и, жмурясь от попадающих на лицо капель дождя, заметил просвет между кронами деревьев. Белый поднялся на ноги и уверенно, без тени сомнения, произнес: «Он был здесь. Следы свежие». Александр сделал несколько шагов в сторону, посмотрел на уходящую вдаль дорогу и вернулся к машине. Тимофей вышел из автомобиля, Олег остался сидеть внутри, когда молодой человек подбежал к коллегам. «Что-то нашел?» «Да, нам налево. Я видел следы шин», — быстро сказал Белый, садясь на водительское сиденье. «Ты уверен?» — с нажимом спросил Тимофей, отходя от автомобиля. «Лес большой, мало ли, заблудимся». «Да, я уверен», — ответил парень и серьезно посмотрел на коллегу. «Садись за руль и следуйте за мной». Он закрыл дверь автомобиля, снял тот с ручника, вывернул руль и нажал на газ. Машина дернулась, но повернула влево. Александр Белый открыл окно и высунул голову наружу, ведя автомобиль. Когда он проехал по луже, подскочив на сиденье, его посетила мысль. Почему Невзоров не заметил ее и не объехал? И тут же сам ответил на вопрос, очевидно, он спешил. Тоска и боль с новой силой отозвались в его груди, когда парень подумал о девушке, которую должен спасти. «Алиса, продержись еще немного», — прошептал он, ускоряя ход автомобиля. «Я скоро». 2. Неразборчивый, непрерывный шепот касается ушей Алисы. Голоса доносятся отовсюду и словно из ниоткуда. Они то приближаются, то отдаляются. Девушка резко открывает глаза и судорожно делает глубокий вдох, издав при этом хриплый стон. Шея нестерпимо болит, раны саднят, а тело не слушается. Но она все еще слышит голоса. Некоторые из них кажутся смутно знакомыми. Алиса не может пошевелиться. В груди поднимается паника. Она вспоминает о страшном сне, в котором лежала на мокрой земле в лесу, ощущая свою беспомощность и медленно приближающуюся смерть. «Алиса!» Высокий девичий голос доносится до ее ушей. «Ты нас слышишь?» Чье-то холодное прикосновение вызывает в ней бурю эмоций. Искрами, разлетаясь по ее телу, они словно снимают оковы и помогают избавиться от оцепенения. Алиса предпринимает попытку поднять голову, и у нее это получается. Рядом на корточках сидит светловолосая девушка. Взгляд голубых глаз направлен на Алису. На розовых губах улыбка, но от нее исходит замогильный холод. Несколько долгих секунд они смотрят друг на друга. И Алиса наконец понимает, кто перед ней. Увидев осознание в глазах синеволосой девушки, Таня протягивает руку и наклоняет голову на бок. «Что происходит?» — хрипло спрашивает Алиса. «Где я?» «Ты наконец-то свободна!» — мягко говорит Вика, появляясь из-за спины девушки и касаясь ее плеча. Снова Алису пробирает дрожь. Симона в розовом платье с босыми ногами не идет, почти парит над землей. Улыбка на ее беззаботном лице выглядит пугающе. «Я умерла?» Глаза Алисы полны ужаса осознания. Она отшатывается, когда видит движение за спиной Тани. Каштановые волосы, собранные в хвост, рассыпаются по листьям, когда третья девушка падает на землю. Сонно разлепляя глаза, она поворачивает голову, и Алиса может разглядеть веснушки и застывшую улыбку на ее почти детском лице. «Эта девушка с той крыши», проносится в ее голове. Холодок бежит по спине, опережая капельки пота, стекающие по позвоночнику. «Пойдем с нами», — говорит Таня и тянет к ней ладонь с аккуратными пальчиками в приглашающем жесте. «Куда? А разве это важно?» — спрашивает девушка, лежащая на земле. Алиса помнила ее имя. Александр Белый однажды назвал его, когда рассказывал о расследовании. Ее звали Светлана Мчеславская. Вика сделала жест руками, привлекая к себе внимание Алисы. «Ты ведь хотела дружить со мной, помнишь?» Ее слова обжигают изнутри так, словно по заживающей ране нанесли внезапный точечный удар. Отошедшие на задний план эмоции вспыхивают с новой силой. Симпатия, зависть, обида, вина, стыд, отчаяние. Симона приближается к Алисе и, коснувшись ее волос, убирает несколько прядок за ухо. И повторяет этот жест уже со своими ярко-оранжевыми волосами. Пухлые алые губы растягиваются в улыбке. «Прости, что была жестока. Ты хорошая девушка и заслуживаешь быть с нами». Горячие слезы скатываются по ледяным щекам Алисы. Она хочет так много сказать, но вместо слов из ее рта вырываются хриплые, прерывистые вздохи. И вновь кто-то подходит к ней сзади. Алиса пытается отшатнуться, но крепкие мужские руки обнимают за плечи, и холодное дыхание касается шеи. «Ты нужна нам, Алиса», — шепчет знакомый голос. Сердце стучит так громко, что на секунду девушка не может слышать ничего, кроме гула в ушах. Она поворачивает голову, пытаясь рассмотреть обнимающего ее человека. Все, что Алиса может разглядеть — зеленая рубашка в клетку, сильная мужская грудь и подбородок с каштановой бородой. Тупая боль сдавливает виски, когда она начинает осознавать, кто это. «Отпусти ее, Андрей!» — фыркает Вика. «У вас вечность впереди!» — гнусаво замечает Света. Руки мужчины разжимаются, и Алиса встречается взглядом с человеком, которого никак не ожидала здесь увидеть. Глаза щиплет от слез, сквозь дымку боли и ужаса осознания она смотрит в его темно-зеленые глаза и не может выдавить из себя ни слова. Перед ней стоит ее любимый бариста и улыбается в бороду. Он нежно гладит холодными пальцами лицо Алисы, вытирая катящиеся по ее щекам слезы. «Ты?» «Я тоже рад тебя видеть», — шепчет мужчина, которого она по-доброму называла дровосеком, и сердце девушки разрывается от боли и ужаса. «Нет, тебя здесь не должно быть», — отчаянно стонет Алиса, пока слезы капают из глаз непрерывным потоком. С лица Андрея не сходит улыбка. Он продолжает стряхивать слезинки со щек девушки. Ледяные губы касаются лба, и это прикосновение обжигает Алису. Мысль, что этот прекрасный человек перед ней мертв, ранит ее сильнее самого острого ножа. Ее любимый, добрый и такой хороший бариста. Человек, которого она знала 3 года, с которым ее пребывание в обществе людей становилось проще. Не только кофе, который он делал, она любила. Ей нравилось общество этого человека, нравился его смех, улыбка, его добрые отношения к ней. Но теперь он мертв. Больше его нет среди живых. И, возможно, самой Алисы тоже. «Пойдешь с нами?» — спрашивает Таня, уже стоя на ногах. «Да, мы будем рады принять тебя». Мягкий голос Андрея вибрирует в груди, которую он прижимал Алису. «Нам хорошо здесь, вдали от мира», — подхватывает Света. «Мы можем заниматься всем, чем не могли при жизни», — говорит Вика. «Я могу гулять по ночам и не бояться ничего», — подтверждает Таня. «А мне не приходится учиться и работать, чтобы исполнить свою мечту». Голос Светы приближается с другой стороны. «Я же могу обнимать ту, что всегда хотел обнять», — полушепотом говорит Андрей. Алиса поднимает голову на мужчину перед ней и всматривается в его глаза. Она никогда не замечала, что они такого насыщенного зеленого оттенка, ведь редко встречалась с ним взглядом, но теперь могла это сделать. Несмотря на его слова, взгляд Андрея даже сквозь теплый цвет радужки остается холодным. Это заставляет Алису отстраниться. «А где та девушка, что я видела в гараже?» Проносится в ее голове. Алиса осматривается. Она сидит на поляне, покрытой мокрыми листьями и травой. Над головой темно-серое небо, между стволами деревьев клубится туман. Вокруг нее полукругом стоят те, кто умер не только во снах, но и в реальности. Возможно, она прячется где-то рядом и может появиться так же внезапно, как и остальные, предполагает Алиса. Или она не хочет видеть меня, ведь я... «Ты пойдешь с нами?» Прерывают ход ее мыслей 4 совершенно непохожих друг на друга голоса, звучащие в унисон. Алиса закрывает глаза и прислушивается. Кроме эха, который повторяет уже не раз заданный ей вопрос, она слышит, как дышит лес. Ветер колышет ветви деревьев, шорох потревоженных листьев окружает ее, и редкие капли дождя касаются лица. Слух улавливает какой-то посторонний для этого места звук. Алиса не может распознать его, даже пытаясь сконцентрироваться. Больше всего он похож на скрежет, монотонный, повторяющийся и глухой. «Ты пойдешь с нами?» Все 4 голоса сливаются в один и резко затихают. Она поворачивает голову, и сердце пропускает удар. По ушам бьет новый звук, пронзительный птичий крик, такой оглушающий, что Алиса открывает глаза и тут же морщится. Он звучит, как удар гонга с похожей вибрацией, громкостью и эхом. Силуэты вокруг меняются. Мертвенная бледность их кожи не оставляет сомнений в том, что перед ней умершие, покинувшие тела души. По удивленному лицу Татьяны стекают ручейки крови. Она закатывает глаза и падает на землю, лицом вниз. Светлана озирается по сторонам и хватает воздух ртом, как после долгой пробежки. Она жалобно вскрикивает и, размахивая руками, пытается не упасть, но тоже не удерживает равновесия и, завалившись назад, пропадает в опавших листьях под ногами. Симона протягивает руку к Алисе и блаженно улыбается, закрывая глаза. С ее предплечья начинает течь кровь, постепенно превращаясь из тонких струек в настоящий океан боли. Плечи Вики вздрагивают, и она медленно оседает на землю, которая поглощает ее обессиленный силуэт. Андрей в страхе приподнимает брови, но не успевает ничего сделать. Его глаза закатываются, тело начинает бить крупная дрожь, он пытается что-то сказать, но вместо слов изо рта вырывается бело-желтая пена. Она стекает по подбородку и капает на его грудь. Парень дергается все сильнее, пока, наконец, не падает на землю. Его большой силуэт бесследно растворяется в опавшей листве вслед за остальными. Алисе становится плохо. Внезапное головокружение дезориентирует. Все вокруг начинает кружиться, тело становится непослушным и тяжелым, девушка камнем падает на землю. Она ощущает мокрые листья на шее. Холодное прикосновение, через секунду превратившееся в горячее, и ветер, пробежавшийся по коже. Последнее, что улавливает сознание Алисы, прежде чем провалиться в небытие, это едва ощутимый холодный аромат лайма и мяты.